когда был счастлив, улыбался, когда был любим. Я как мог был настоящим и просто хотел быть живым. Думал, я погружаюсь, оказалось, тону. Это глубина, только мне одному. Только мне одному. Это глубина. Я один, и она одна. Любил, мне было мало. Я был морем, наслаждаясь волной. А волна всегда в глубину ускользала. Вот и я, наконец, становлюсь глубиной. Думал, я погружаюсь, оказалось, тону. Это глубина, только мне одному. Только мне одному. Это глубина. Я один, и она одна. Оказалось, тону. Это глубина. Только мне одному. Только мне одному. Это глубина. Я один.